Показала повторная экспертиза. Докладывай по порядку. Так. Я с утра всех на ноги поднял. Обзвонил, обошел. В общем, все обеспечил. Новый эксперт, вы его знаете, профессор Павловский. Буквально через несколько минут нашел пулю. Калибр? Калибр 5,6. Да, 5,6. Вот так. Упустили самое дорогое время. Упустили. Ну, конечно, время – самый злой наш враг и самый коварный. Да ничего, мы ведь его не зря тратили. Главная версия наша оказалась ошибочной. Жаль. Но и узнали мы за это время много. И это все еще нам пригодится. Давай разберемся, как же все-таки произошла ошибка-то. Понимаете, Владимир Иванович, редкий казус. Это мне профессор разъяснил. Пуля пробила сердце, перикард, соскользнула по ребру и застряла в мышцах. Вот. Вот Павловский прямо пишет. След от пули на ребре эксперт принял за конец раневого канала. Ясно. Окончательно сбила с толку картина происшествия. Шла женщина. Ее обогнал парень. После этого она упала. Все ясно. Редко, но бывает и такое. Еще какие выводы Павловский сделал? Два. Во-первых, что смерть наступила мгновенно. Следовательно, больше чем один-два шага Таня после выстрела сделать не могла. Во-вторых, стреляли, по-видимому, издалека. Нет характерных следов близкого выстрела. Так что Казанцев явно отпадает. Стрелять он мог только в упор. И... Да нет, в общем, все. Не густо. Да очень даже. Ведь через 2 дня дело надо передавать в прокуратуру. Что мы им передадим? Оружие искать надо. Ага. Не агакай, у тебя высшее образование. Нет, я к тому, что я уже проявил инициативу. Излагай. Сначала мы определим направление выстрела. Экспериментально. Так точно. Саша Савельев с ребятами из научно-технического отдела уже там. Они провизируют траекторию полета пули над пустырем. Должны получить место, откуда стреляли. Дай ты бог, как говорится. Я вот только беспокоюсь, не спугнуть бы стрелка этого. Что нет, то нет. Дело не то. Мы ведь розыск сейчас в открытую ведем. Если убийца даже поймет, что мы на правильном пути, он помешать нам не сможет. Он сейчас затаился, на дне где-то лежит. Ну, а если захочет подняться, быстрее на след нас наведет. Хорошо бы. А вот и Савельев. Все, порядок. Пришел, увидел, победил. А серьезно? А серьезно, вот... Эксперты утверждают, что выстрелить могли только из 3 окон гостиницы. Из каких? Левый блок, 3-й этаж, так. Номера 58, так. 59 и окно лестничной клетки. Где? Вот они. А кто живет в этих номерах? В номере 58 инженер-строитель из Львова Козак Лев Алексеевич и главный бухгалтер из города Кромска Логунов Дмитрий Михайлович. В 59-м номере врач из Кинишмы Александр Павлович Попов с супругой. Все они проживали в своих номерах и в прошлый вторник. А окно на лестнице? Вот с этим пока не ясно. Соображение? Козака и Логунова еще не видел. Они со своими командировочными радостями-то возвращаются около 5, а с Поповыми разговаривал. Что-нибудь интересное есть? Есть. Варенье. Любите вишневое варенье? Приглашали заходить? А кроме варенья? Он, В институт усовершенствования приехал диссертацию защищать. А докторша болеет за него. Так что алиби у них в этот вечер полнейшее. Дальше. Дальше окно на лестнице. Площадка из коридора не просматривается. А лестницей пользуется в основном обслуживающий персонал. По существу ведь это черный ход. Не нравится мне это окно. А стреляные гильзы не пробовали найти? Глухо. Ничего не нашли. Ну что же, будете пока работать с Козаком и Лагуновым, жильцами 58 номера. А лестнице еще придется заняться особо. Вы дежурная по этажу? Да.